Глава 9. Вторник, 23 октября 2018 года. Похоронная процессия медленно тянулась между могилами. Несмотря на дождь, который не прекращался всю ночь, Сестера различала шорох шагов по гравию. До нее долетали сбивчивый ропот голосов и обрывки разговоров тех, кто пришел проститься с Натальей. Большинство одеты в черное, но кое-кто из молодежи пришел в джинсах. Цветные зонты слегка оживляли грустную сцену, как и цветы, которые служащие похоронного бюро несли вслед за гробом. Сестеро держалась поодаль. Ей не было места в первом ряду, хотя, пожалуй, там и без того было много случайных людей, которые едва знали погибшую. Подняв ладонь, священник попросил тишины, а в это время муж пытался подавить рыдания. По его лицу текли слезы. Сестеро едва разглядела его в толпе. Здесь было больше сотни, возможно, около 200 человек. Это впечатляло, учитывая, что до этого отдаленного кладбища из центра Мундаки вела узкая проселочная дорога. Зато вокруг было очень живописно. Редкие кладбища могут похвастаться такими прекрасными видами, несмотря на то, что в этот день дождь и туман вознамерились скрыть слияние Урдайбая с Бискайским заливом. Журналистов тоже хватало. Убийство коллеги вызвало интерес у десятков новостных изданий. Но за исключением нескольких фотографов, которые проскользнули между могилами, журналисты расположились за оградой. Они ждали, пока церемония закончится, чтобы подойти к присутствующим с камерами и микрофонами. Сестеро не могла разобрать слов молитвы. Священник поднял руку, окропил гроб святой водой и осенил себя крестом. Присутствующие тут же повторили жест. В кармане раздалось жужжание. Новое сообщение. Алайя была счастлива. Первый концерт подтвержден. Он состоится через полтора месяца в Платароэне, в Дуранго. Сестеро задумалась. Она несколько раз ездила на вечеринки в Дуранго. Платароэна — это, случайно, не тот клуб-ресторан, что находится на месте бывшей скотобойни? Он разве не слишком большой для них? Она начала писать ответное сообщение, чтобы поздравить Алайю с успехом, и тут же вздрогнула. За спиной раздался чей-то голос. «И давно ли мы ходим на похороны?» Это был комиссар Луис Олайсола. Он казался еще печальнее, чем в полицейском участке накануне. «Как знать, — возразила Сестеро, — если преступление совершено на почве страсти, убийца может быть здесь, смешавшись с толпой». «Или прямо здесь, под крышей этого склепа», — пробормотал Алайсола, указывая на себя со смиренным видом. Сестеро едва удержалась от кивка. «Во имя Отца!» — донеслись до них слова священника. «Тяжело прощаться с кем-то, кто был тебе дорог. Еще тяжелее знать, что ты сам попадаешь в список подозреваемых», — признался комиссар, поднося ладонь к глазам, чтобы вытереть слезы. «Я много лет возглавлял полицейское управление без каких-либо нареканий. Не думал, что заслужил такое недоверие». Сестера промолчала. Ответа от нее и не требовалось. Под рыдание мужа и горестные крики присутствующих гроб опустили в могилу. Затем толпа разошлась, прикрываясь зонтами. Шум голосов начал стихать. Журналисты не стали терять времени даром. Включив камеры, они окружили людей, выходивших с кладбища. Сестера вздохнула, понимая, что пресса будет постоянно давить на них, пока они не найдут убийцу. Только когда металлическая решетка, скрипнув, закрылась за служащими похоронного бюро, Олайсола отвернулся от Сестеро и направился к могиле. Было больно смотреть на этого человека с зонтиком, бредущего по кладбищу. Комиссар был раздавлен. Об этом говорили его слезящиеся глаза и опущенные плечи. Анне Сестеро вздохнула. Влажный воздух освежил легкие, но не разум. Она чувствовала себя неловко, но должна была это сделать. Накинув капюшон дождевика, она вышла из-под крыши склепа. — Прими мои соболезнования, — прошептала она, подойдя к комиссару. Олайсола промолчал. Он не отрывал взгляда от надгробия. Там было выбито имя Наталии Эчано и две даты — день ее рождения и день ее смерти. Никаких эпитафий или излишеств. Просто еще одна среди сотен могил, что выстроились в уединении кладбища. Смерть делает всех равными. Она была выдающейся личностью. Все, что случалось в Гернике, озвучивалось ею. Она никогда не боялась обличать коррупционеров, невзирая на их должности и влияние. Слова комиссара звучали, как прощальная речь. Сестера медленно кивнула. Лайсола пытается вести собственное расследование? Обличитель коррупционеров. Это слишком большой список подозреваемых. Как долго можно вынашивать месть? Недели? Месяцы? Годы? От одной мысли об этом закружилась голова. — Что же ты меня не допросишь? Чего ждешь? Лайсола повернулся к ней. Дождь смешивался на его лице со слезами. Сестеро прикусила пирсинг в языке зубами. Привычка, когда сдают нервы. Она надеялась получить информацию о комиссаре в неформальной обстановке и ни при каких обстоятельствах не подвергать его серьезному допросу. — Давай, чего же ты тянешь? «Я хочу покончить с этим немедленно!» — поторапливал ее Олайсола. Сестера огляделась. Их окружали десятки каменных крестов и фигуры святых, плачущих под пасмурным небом. «Возможно, это не лучшее место», — начала она, бросив взгляд на свежую могилу. Комиссар развел руками и изобразил удивление. — А, по-моему, лучше не придумаешь. Здесь нам никто не помешает и не подслушает. Кивнув, Сестера потянулась в карман за блокнотом, но передумала из-за дождя. Придется положиться на память. — Хорошо. У меня не так много вопросов. Где вы были, когда было совершено преступление? «На ты!» «Прошу прощения». «Я же просил обращаться ко мне на ты!» Сестера вздохнула. В свое время ей пришлось переучиваться, чтобы обращаться к подозреваемым на «вы». «Где ты был?» «На рыбалке. Один, на собственной лодке». Не лучшее алиби, знаю, но на причале я встретил Нестора, соседа из Мундаки, который может подтвердить время отплытия. Когда я вернулся, на причале был мужчина. Я не знаю, как его зовут, он только недавно начал швартовать свою лодку рядом с моей. Можно поговорить с ним. — И сколько ты провел на рыбалке? — Часа три. Комиссар отвечал, не задумываясь. У него было достаточно времени, чтобы подготовиться. Но в любом случае 3 часов достаточно, чтобы где-то оставить лодку, совершить убийство и вернуться. Море не дает алиби. — Почему Наталья тебя бросила? Этот вопрос задел гордость комиссара, и он отвернулся, прежде чем дать ответ. «Я же говорил, что это обоюдное решение». Секундная заминка. Но Сестера ее заметила. «Всегда кто-то является инициатором?» Поджав губы, Лайсола посмотрел на нее свысока. Он не привык к тому, что кто-то требует от него ответы. «Это случилось 4 месяца назад. Вокруг начались пересуды. Герника — чертова деревня. Наши отношения стали достоянием общественности. Слыхал? ТАСС радио с начальником полиции. Это было невыносимо. Наталья сказала, что больше не хочет причинять боль матери. Я предложил нам обоим уйти из семьи. Она не рискнула сделать этот шаг, и мы расстались». Сестеру глубоко вздохнула. За обоюдным решением на самом деле скрывался уход Натальи. «А твоя жена? Как она пережила все это?» Комиссар провел тыльной стороной ладони по одной из многочисленных роз, которые усыпали могилу, и покачал головой. «Никак. Ей было все равно. Между нами давно все кончено. Мы жили вместе под одной крышей, как давние друзья, и все. Она живет своей работой, а я своей». «Но вы живете вместе». «Вместе, но мы не близки. У нее свои любовники. Ну, если остается время после работы». «Где она работает?» «Она адвокат. Очень успешный. Громкие дела». «Ты же понимаешь, что мне придется с ней поговорить», — предупредила Сестеру. Лайсола поморщился, но выбора у него не было. Он прекрасно знал процедуру. «Наталья когда-либо рассказывала тебе об угрозах? Она чувствовала себя в опасности?» «Маловероятно, что кто-то вроде Натальи никогда не получал угроз, но, скорее всего, ей было на них плевать. Она никогда мне ничего такого не говорила. У вас есть какие-то зацепки?» Сестеро отрицательно покачала головой. «Нельзя делиться деталями расследования с подозреваемым, пусть даже комиссаром. У нее было еще столько вопросов. Какой была Наталья? Какие у нее были отношения с коллегами? Как она...» Но утомлять расспросами Лайсолу казалось неправильным. «Не перед могилой убитой. Ведь это место все еще переполнено скорбью. Ленты траурных венков от лучшей подруги, от кузенов, от торговцев с рынка. Цветов было так много, что они почти полностью покрывали могилу. Розы, хризантемы, гвоздики. И тут у нее перехватило дыхание. Боже! Он был здесь!» Правой рукой она указала на один из букетов. Это не очередной букет. Он не защищен целлофаном, и он без ленточки с прощальными словами. Ничего подобного. Это был букет тюльпанов, красных, как тот, что сжимала в руках Наталья, когда поезд оборвал ее жизнь.